Исторически эта традиция служила объединением севера, ведь воевать зимой было сложно, зима была длинная, вот и развлекались благородные как могли, показывали друг другу удали, кто из них больше северянин и какой мороз может выдержать. Учитывая, что зимы в Вестеросе редки, охота проводится лишь раз за сезон, а участвуют только знатные, на демографию это событие не влияло никак. Мы ехали быстро, выпустив вперед десяток человек в гражданской одежде со спрятанными мечами. Они должны стать потенциальной приманкой, навязать разбойникам бой и продержаться до прихода основных сил. Спустя сутки мы никого так и не встретили, так что свернули в бок с дороги и встали лагерем на небольшой возвышенности. Во все стороны были отправлены патрули, чтобы о нас как можно дольше никто не знал. На утро только стало видно дорогу, весь отряд поднялся и поехал дальше. И тут нам улыбнулась удача. Впереди завязался бой. Как мы вообще могли нарваться на кого-то из бандитов? Казалось бы, север огромен, как тут можно кого-то поймать? Дело тут в менталитете местных. Лорды не особо стремятся воевать против преступности, ведь не ровен час можно нарваться на засаду полноценного отряда одичалых, а воры и бандиты привыкли к этому и сидят прямо на трактах. 100% трафика, так как вокруг одни леса и болота, идет по нескольким трактам, так что поживиться чем есть всегда. Вот северяне и придумали забаву, проноситься галопом по магическим дорогам, пригодным для путешествия даже в самую лютую зиму или, как сейчас, сильный ливень, и вырезать всех под корень. Итак, в глазах всей нашей братьи зажглись огоньки, мечи вылетели из ножен, а кони перешли на галоп. Вплоть до последних 20 метров мы шли в полной тишине, а шум дождя глушил топот копыт. А прямо перед атакой вся толпа разразилась воплями и врезалась клином в пару десятков оборванцев, мгновенно убивая их всех. Бой продлился не дольше 30 секунд. Все, кто был на дороге, кроме нашей группы приманки, были мертвы. Айдарт уже отдавал приказы. 20 направо, 20 налево, выслеживать оставшихся, взять языков, пусть приведут нас в свой лагерь. Я же, так как был аж в третьей линии конного клина, просто убрал чистый клинок и спешился. Мародерствовать не в моем стиле, да и не по статусу, но ради интереса осмотрел все трупы телекинетической волной на предмет интересного. 6 женщин, 17 мужчин, из них трое не старше 12. Большая часть больна каким-то местным ротавирусом, от такого и в столице умирают, так что жить им осталось и так недолго. Милорд, мы нашли лагерь, один из них говорит, на восток в 15 минутах пешком, сообщил кто-то из солдат. Роланд, спросил Старк у замкового следопыта. Мужик хорошо знает местность в этом направлении, поэтому его и взяли. Там дальше холмы с системой пещер, можем там остаться ночевать, если успеем зачистить все ходы, ответил тот. Далеко, пешком не дальше 10 минут, пожал плечами проводник. Выдвигаемся, скомандовал Старк, и мы направились в сторону лагеря. Часть людей осталась на тракте, чтобы передать разведчикам на противоположной стороне направление. После того, как небольшая сеть пещер была полностью очищена от различного сброда, среди которых были в основном больные и женщины, преданные мечу за попытки убить нас самих, неподалеку был разбит лагерь. Интересного было мало, по крайней мере пока что. Когда компания расширится, будет повеселее, ну а сейчас я наслаждался северными песнями, игрой на лютне и горящим под тентом костром. В пещерах нашлось чуть меньше сотни драконов золотом, серебром и медью, несколько недорогих украшений и полсотни мечей, старых кольчуг, копий, луков и другого низкокачественного оружия. Наша свита прошлась мародерствуя по всем запасам, и лишь пара экземпляров была признана достойными внимания. Ночь спускалась, дождь продолжал мирно лить, шурша по листьям деревьев и барабаня по ткани навеса, и меня начало клонить в сон. Всю неделю мы проскакали по королевской дороге. Наибольшая концентрация целей для охоты была вдоль озера Долгого. В этом месте мало того, что обитали достаточно разрозненные и плохо управляемые горные кланы, так еще и проходимая местность сужалась до километра между водой и горами. К счастью или к сожалению, лес никуда не девался, и мы, пользуясь скоростью замковых коней и внезапностью, каждый день нарывались на засады, безжалостно их вырезая. После пятой, мне это надоело, и я перестал лезть вперед. Просто подъезжал вместе со всеми и иногда поднимал с земли незаметные и интересные мне предметы. Так была найдена небольшая записная книжка какого-то межевого рыцаря или мелкого аристократа. По крайней мере, он носил вполне сносные, Хоть и старые доспехи и умел писать, ничего путного там вычитать не получилось, но заметки бродяги уже что-то, такого в библиотеках замков не найдешь. Нашел пару слабеньких артефактов украшений, серебряное колечко с маленьким голубым сапфиром, несколько подвесок из камней, костей и зубов кого-то, с вырезанными рунами первых людей. Пару раз натыкался на обсидиановое оружие, хрупкое, острое, бесспорно бесполезное. Наконец, мы прибыли в первый крупный замок на пути. Последний очаг, замок Амберов, стоящий на холме, небольшой, но очень хорошо защищенный и лишь немногим младше Винтерфилла. Тут нас уже ждали несколько представителей горных кланов, лорд Болтон, сами Амберы и их мелкие вассалы. Пожалуй, если вдаваться в описание каждого пира, что было и будет на пути, то это займет целую полку в замковой библиотеке, так что обойдусь лишь парой слов. Все пьют, жрут, кто-то дерется, кто-то трахается, хорошо, что не прямо на столах, все предвкушают дальнейшую охоту и вспоминают предыдущие. В целом, это все, хотя, еды на пирах всегда много и она всегда вкусна. Тут стоит отдать должное, каждый лорд, даже самый мелкий, старается почивать высокородных гостей, своих сюзеренов, как можно лучше. А что устраивают лорды крупные, это отдельная песня. В Черном замке к нам присоединились еще и дозорные, а компания разделилась на две половины. Болтон, Карстерки, Локки, Мандерли и Хорнвуды с мелкими лордами и рыцарями из восточной половины севера уехали в сторону восточного дозора, а Старки и все остальные направились к сумеречной башне. Ночной дозор в сумме предоставил более 1000 воинов, что при общей численности в более чем 20 тысяч, вполне себе неплохо. Останавливаться удавалось в замках на стене и, ах да, я, наконец, увидел стену. Посетить ее было для меня первоочередной целью охоты, и она себя, черт возьми, оправдала. Говорят, что она высотой более 200 метров. Пожалуй, слова в записях мистров ничего не значат, цифрой только. Сколько это, 200 метров? Это, черт возьми, очень и очень много. Огромная ледяная отвесная штука, протянутая от горизонта до горизонта. А сколько тут магии, это даже вообразить сложно. Еще за несколько километров до нее, я почувствовал изменения. Пользоваться магией стало приятно, разорванное в отдалении магическое пространство тут было совершенно целым. Даже более, сама стена испускала магию, которая взлетала на 1000 метров вверх и возвращалась назад, создавая многочисленные северные сияния, свечение внутри льда и не давая дозорным замерзнуть. Хоть мы и пробыли тут совсем недолго, я успел заглянуть в библиотеку Черного замка. Стоит заметить, что Черный замок стал ставкой командования дозора не сразу, а 1000 лет спустя. Так что библиотека тут не совсем полная. Хотя, вроде как, ее перенесли из Твердыни Ночи. Но все мы понимаем, как в средневековье относятся к книгам, особенно при таком масштабном переезде. Тут же меня, пока я разбирался в корешках древних писаний, окликнул приинтереснейший персонаж. «Вас привела в библиотеку скука или поиск чего-то определенного, ваше высочество», раздалось из-за спины. Обернувшись, я столкнулся с фиолетовыми глазами. Человек, стоящий в проходе, был одет в рясу мейстера и на шее носил цепь, куда длиннее, чем даже мейстер Пицель. На поясе у него был пристегнут меч, судя по эманациями магии, неплохой артефакт. Некоторые звенья, кстати, тоже фанили магией. «Скорее, меня сюда привело любопытство», — ответил я. «Мы когда-то встречались, нет, но я видел вас в свите лорда Старка. Мистер Эйман, к вашим услугам. Не ожидал встретить тут валерийца, оттуда вы родом, мистер. Оттуда же, откуда и вы, ваше высочество, из Королевской гавани. Моего отца звали Мейкар Таргариен. Вы хорошо сохранились», — я ухмыльнулся. «А ведь на старика он похож не был. Если его отец правил на рубеже 2-го и 3-го столетия, то Эйману должно быть около 80, а то и больше. Но выглядит он на 40, и это максимум. А у вас удивительный цвет волос, как для Баратиона. Но вы пришли сюда не обсуждать нашу внешность, ваше высочество, так что вы ищите в библиотеке Черного замка, зачем была построена стена». После пары секунд раздумий решил спросить я. «О, когда-то я задался этим вопросом и отправился через всю страну из Староместа до этого замка, но так и не нашел никакого достоверного ответа», — ответил Эйман, проводя пальцами по корешкам книг и стряхивая с них пыль. «Белые ходоки не кажутся вам достоверной угрозой», — усмехнулся я. «Отнюдь, но кто знает, что было столько лет назад. Однако, некоторую», — мистер замялся и внимательно посмотрел на меня, Мистическую природу стены вы не могли не заметить. Пожалуй, я замечаю мистическую природу всего нашего континента. Замки, стоящие по 8000 лет и династии, правящие столько же, что в сравнении с этим какой-то кусок льда на краю света. Ха, пожалуй, соглашусь. Феодальный строй не менялся уже очень давно, и это удивительно. Но и вертикальный срез льда столько лет не простоит. Так что ваша шутка про белых ходоков может иметь в себе слишком большую для шутки долю правды. Такие шутки самые смешные. Такие шутки не стоит шутить вместе, в котором лишь 20 метров твердой замерзшей воды отделяют вас от них. Мы остановились, молча смотря друг другу в глаза. Молчание продолжалось, как мне показалось, секунд 30. «Интересный меч», — сказал, наконец, я. «Пожалуй, отобрал лет 40 назад у одичалого вождя», — ответил Эймон. 40 лет для меча срок большой, верно, а этот даже не затупился. Его только протирать нужно». «Потрясающая вещь. Валерийская сталь?» — поднял я бровь. «Нет, зачарование», — ответил мистер, немного прищурившись. «Руны?» — спокойно спросил его я. «Поглощение?» — мистер, кажется, удивился, но виду не подал. «Из воздуха или?» — спросил я. «Или?» «Каждая смерть восстанавливает сталь». И опять молчание. На этот раз я буквально могу почувствовать любопытство собеседника. «Откуда вы знаете о магии?» «Ваше высочество», — не выдержал он, — «в книжке прочитал, пожал я плечами, и поверили, были примеры из жизни, подтолкнувшие меня к этому, ясно. Предположу, что история создания стены вас интересует в контексте использованной при этом магии». «Пожалуй, нет», — ответил я. «Прежде чем прийти к книгам, я поднимался на самый верх, походил вокруг, все рассмотрел и узнал, как оно тут работает и в принципе понял». Если не брать в расчет всякие условности и сторонние функции, то в основе лежит какое-то хранилище магической энергии, а сама структура льда собрана так, чтобы пропускать вверх магический поток, поддерживающий целостность. Замки же служат сборщиками высвобожденного. Я прав, интересно только, как вы это узнали. Но да, все правильно. Есть еще управляющие конструкции, активная защита, система оповещения и многое, многое другое. Но суть правильна. Активная защита, например, огромные косы на цепях, которые можно запустить поворотом рычага. Если на стену кто-то лезет, то его просто срубит вместе со слоем льда. В башнях усиливающие контуры для арбалетов. Впервые такое вижу. А раньше много зачарованных стен приходилось видеть. Поймал я фразу мейстера. Приходилось. Ни одним вестеросом едины, прохладно ответил он. Что же, меня больше волнует то, что случилось с магией в целом, почему она вырождается и что такого произошло, что она превратилась в... Я неоднозначно махнул рукой, а мистер продолжил. Лоскутки, витающие в воздухе, а не целое полотно, именно. Из-за этого искусство откатилось до первобытного уровня, но ведь не всегда так было, и справа стоит доказательство. Мы оба посмотрели на стенку, за которой был кусок льда. Предположу, что Рок Валерий мог на это повлиять. Слишком глобальная катастрофа, она бы осталась в истории. Перелом ступеней был до постройки старых замков и стены. Между тем, за разговором, мы уже сидели в креслах в подсобке около библиотеки. Мне в голову приходит долгая ночь и события ее окончания. Как-то там все очень размыто, нет конкретики. Это интересная теория, но не соглашусь. Есть образцы архитектуры, например Хайгарден и утес Костерли, построенные уже после. Каждый ушел в свои мысли, а потом мне закрался вопрос, а откуда местный все это вообще может знать, про магию, как она выглядит и про стену. Последнее ладно, могло быть записано, но видеть магию нужно уметь, а в условиях отсталости этого мира научиться этой сложной технике объективно. Просто потому, что маг должен почувствовать течение потока магии вокруг, чтобы потом его визуализировать. А при нынешнем строении пространства это невозможно, так как маг будет постоянно выпадать из потока магии. «Вы видите магию?» – прямо спросил я. «Чего мне опасаться? В условиях магического поля стены я могу творить чары, хоть и в 1000 раз слабее, чем в своем мире, но достаточно мощные, чтобы стереть черный замок и пару километров вокруг с лица планеты. Как и вы», – ответил Эймон. «Предположу, что вы живете не первый раз, ваше высочество». «Предположу, что как и вы, мистер», — сказал я, — «планируется как отдельный цикл глав или даже отдельный сборник рассказов. или нет, буду рад фидбику. Интересно ли вам почитать о приключениях межевого рыцаря после восстания Роберта и далее или ну его? 200 метров – это два футбольных поля. Предлагаю закрыть глаза и представить себе ледяную стену высотой в 70 этажей и от горизонта до горизонта в обе стороны. Предположу, что то, что вы представили, все равно меньше, чем описанная Мартином стена. П.С. Сложно вливаться в график написания глав, на экзаменах будто мозги выгорели, но постараюсь писать постоянно. И да, этот мир я переделываю как мне хочется. Надоели однообразные фанфики строго по канону, я писатель, я так вижу. Буду рад фидбику в комментарии. Глава 9. Стоя на краю стены, вглядываясь в холодное, полное белых айсбергов, черное как ночное небо море, я просто наслаждался жизнью. Где-то там, за горизонтом, скрылся остров Медвежий, с которого на охоту приехали мормонты и их люди. Даже учитывая меньший угол искривления поверхности планеты, то, что я стоял на высоченной стене, не давало мне увидеть полосу Земли. До острова было не менее сотни километров, а видеть я мог лишь на 10-15, ну максимум на 20 вдаль. Однако, вид был завораживающий. Солнце садилось за горизонт, зависнув ярким оранжевым шаром в нескольких градусах над поверхностью воды. Вода уже потеряла прозрачность и стала из ярко-голубой, просвечивающей до чистого каменного дна, темной, с фиолетовыми, темно-синими и мутно-зелеными разводами. По поверхности стелились тени от подсвеченных солнцем айсбергов. Если днем они слепили белым, то сейчас окрасились в рябиновый красный. Потянувшись на ледяном ветру, я повернулся на 180 градусов. Стена, на гребне которой я стоял, велась змейкой и уходила вдаль. По обе стороны открывался не менее духозахватывающий вид, чем морской пейзаж за спиной. К северу от стены, после сотни метров пустого пространства, начинался лес, зовущийся зачарованным. Когда закончился дождь и вышло солнце, я присоединился к короткой, двухдневной вылазке за стену. Разведчики вышли за информацией к ближайшему поселению мирных одичалых и проходили через чащу леса. Вековые деревья, кроны которых скрывали солнце, капли воды на листьях кустарника, мхи, покрывающие целые акры земли толстым слоем и звенящая, оглушающая тишина. Кажется, что блестящий лес, покрытый лучами солнца и сверкающий росой, должен жить и шуметь, ветер должен шелестеть листьями, живность бегать то тут, то там. Но нет, лес был тих, постоянно. И самое интересное, что уходит он на тысячи километров на север и теряется где-то севернее тени, горной долины так далеко, что из нынешних разведчиков, бывавших там, можно пересчитать по пальцам одной руки. На юге же от стены виднеется деревушка, стоящая вокруг сумеречной башни. Несмотря на то, что последний замок – это западный дозор у моря, именно башня заселена постоянно и в ней проживает гарнизон этой части стены. Почему так? Ну, наверное, там просто удобнее, да и город-деревня помогает скрашивать долгие годы изоляции. Вздохнув и потерев лицо от влаги, выступившей на коже от облаков, перелетающих стену, я высушил движением руки одежду и пошел в сторону лифта. Пешком предстоит пройти чуть больше 2 километров до сумеречной башни, идти проще именно по верху, так как дорогу внизу размыло месяцем ливня. Пока шел, размышлял об услышанном от мистера Имана в черном замке. Даже достал и покрутил в руках картонную карточку, обшитую шелком. Похоже на простую визитку, занятно. «Общество колдунов Планетаса», — гласила надпись. А рядом магическая печать, и больше ничего. Разве что надпись была написана на вестеросском, валерийском, итийском, асшайском и эббинейском языках. Предъявить ее можно в любом отделении общества. Ближайшие находятся в Белой гавани, а главное в староместе в цитадели мейстеров. Вообще, узнать о местном отделении можно у любого замкового мейстера, они должны знать, где и как туда попасть. Кто входит в это общество? На самом деле почти все сильные и видные маги всего мира так или иначе связаны с этой организацией. Она существует уже 11 тысяч лет и была основана, как гласит легенда, первым королем Дейном из Звездопада, упавшим на эту планету на звезде. Если говорить по-простому, то Дейн был перерожденцем и решил собрать единомышленников, чтобы исследовать магию, мир и способы вернуться. Позднее общество засело в цитадели, туда стали привлекаться не только перерожденцы, а еще и простые колдуны, начали обучаться обычные ученые, врачи, алхимики и так далее. Ну и сейчас все пришло к тому, что существует гильдия мейстров, закрытое общество, держащие в своих руках почти весь Вестерос. Внутри этого закрытого круга людей есть группа магов, которая Мистров в общем-то и направляет на путь истины. Ну а среди магов есть элитный клуб попаданцев из других миров. Так как Планетас, мир средневековья, переселенцы считаются именно элитой. Не все из них невероятные маги, кто-то больше силен в науках, математике, физике, инженерном деле. Есть химики из миров, давно вышедших в космос, работающие с алхимиками из миров магических. В общем, жизнь за закрытыми дверьми цитадели Староместа весела и интересна. Обо всем этом, и о многом другом, мне рассказал Эйман. Сам он был до становления Таргариеном профессором истории в техномагическом мире. Попал в магическую аномалию и появился тут. Благодаря хорошей теоретической базе стал неплохим колдуном, на чем его и заметили в обществе. Следовать его пути и уходить в мистеры я не собираюсь. Все-таки, он был третьим ребенком в семье и у его старшего брата уже был сын, когда Эйман родился, а я первый в очереди на трон. Может когда-нибудь потом, но точно не сейчас. В городке вокруг башни расположился Старк с дружиной, пир, еда, выпивка и сверхприбыль для борделей. Честно сказать, я уже устал от такого времяпрепровождения, так что просто ушел гулять по стене. Но все подходит к концу, и этот пир, продлившийся 3 дня и 3 ночи тоже. Дальше нас ждет длинная и опасная дорога через чащи лесов, горы, территорию герцев и настоящих бандитов и разбойников. А еще через угодья охоты одичалых дикарей, постоянно так или иначе пробивающихся через стену. Поэтому сейчас, уже по солнцу, укрываясь в утренних туманах, продолжается дикая охота. Сказать, что я задолбался по возвращении в Винтерфилл, это ничего не сказать. В отличие от моих спутников, отлеживающихся в постелях с разной тяжестью болезнями, мое тело было в полном порядке. Буду я еще терпеть боль в мышцах, имея в наличии магию. Но как же мне надоело скакать по сраной дороге вперед, иногда встречая кого-то, кого-то убивая и продолжая дальше скакать. Это просто ужас, вот честно. Лучше бы книжку почитал, ей-богу. Встретили нас вроде как пышно и с помпой, но все прибывшие, разморенные осознанием того, что они дома, с очередной пирушки свалили раньше всех. На Эддарде Старке лица не было, так что он утащил жену после первых 5 тостов. Кассиль тоже с ног валился, в его-то возрасте, а остальные делились байками и рассказами. Я же, единственный оставшийся за высоким столом из рассказчиков, отдавался за всех. И тогда я просто ушел в лес, прямо на восток, в сторону гот. Перепутать направление было ну совершенно невозможно. В тех местах северные горы выше облаков и с ледяными шапками на вершинах. За мной увязался толстый Вилли и Джон Ржавый, не знаю, чего их понесло в пещеры, но этих придурков потом пришлось искать по всем горам. Ох, как был зол лорд Старк, а что в пещере-то нашел? Спросила меня подпрыгивающая на месте маленькая Ария. Ха, в общем ничего интересно, но зато увидел интересную картину. 2 скелета в карты играли за столом при погасшей свече. «Брешешь», — фыркнул Джон. Он, в отличие от обиженного раба, ушедшего вниз к солдатам и страже, остался слушать меня. Как пить дать, карты у них уже давно сгнили, а вот сами вполне себе еще ничего. Даже мечи рядом стояли, ржавые, — ответил я. «Как скелеты могут играть в карты, они же мертвые», — скептически продолжал Джон. «Так они в карты играли до того, как умерли, а как умерли, так и остались сидеть, и так и сидели, почему со стула не упали? Так ты сейчас не падаешь, вот и им зачем падать», — ответил я. А когда Джон хотел еще что-то добавить, добил его логикой. «Под землей же ветра нет, значит и падать им незачем». Снова махнул рукой, но мне точно не поверил. Зато поверила Санса, уже 10 минут, как я раскрыл рот, обтекающая по стулу. «А ты нашел сокровища?» — спросила Ария. «Какие сокровища?» — переспросил кто-то из зала. «Ну, в пещере, которые скелеты охраняли», — смутилась девочка. «В пещерах всегда сокровища. Из сокровищ у разбойников только пару ржавых ножей, да несколько медиков. Хотя, нашел вот это», — ответил я и достал из рубашки небольшую монетку с изображением старого герба Валерии на одной стороне и узором из лица кого-то и цифры 1 с другой. Сама монета была серебряная и очень старой. Еще по дороге я очистил ее от черноты и привел в первозданный вид, однако, как мне кажется, конкретно эта серебрушка была отчеканена задолго до рока Валерии. «Ух ты, а где ты ее нашел?» «Где нашел, больше нет, но нашел случайно, просто подобрав после сражения выпавший кошелек кого-то из преступников. Монета ушла по рукам всех за лордским столом, а я продолжал. Самое интересное с нами случилось недалеко от замка Каменный Холм. Это владение клана Флинтов, а они очень ревностно относятся к другим племенам на своей территории. Ведь они сами когда-то пришли из-за стены, но преклонились перед Старками. А горы около их замка самые высокие, и в них всякого отребья скрывается больше всего. «Вы их всех перебили!» — выкрикнула Ария. «Ария, тихо!» — шикнула на нее Санса. «Как бы не так!» — ответил я. «Мы собрали большой отряд и пошли прочесывать все известные стоянки, но никого не нашли. А вот на обратном пути из гор на нас свалилась целая орава. Хорошо, что мы были готовы, и почти никто не погиб. Их каменными топориками и тупыми мечами хорошую замковую броню не пробить. А добыча?» – спросил Джон. «А что добыча? Они напали на перевале, с собой ничего не несли, а найти их склад или лёжку среди скал практически невозможно», – ответил я и вернулся к еде. «Ваше высочество, а вы находили у бандитов пленных?» – спросила меня Санса. «Пленных? Боюсь, что нет. Пленных на севере не берут, вам ли не знать. Если кто и уходит вместе с мародерами, то только присоединяясь к ним. Пленных нужно кормить, содержать, следить за ними. И ради чего? Выкупа от крестьян не добиться, женщины им не нужно, так как среди северных разбойников и так треть женщин». Я еще раз пожал плечами, кажется, немного разочаровав рыжую. Ну, она, видимо, ожидала истории про спасение принцессы или леди из беды, и спасал именно я, летя вперед на белом коне в белом доспехе и рыцарскими шпорами. «Как думаешь, этой зимой будет еще одна охота?» — спросил чуть погодя Сноу. Очень уж ему хотелось и самому отбить себе зад за полтора месяца в седле. «Не думаю, к зиме новых, хех, работников ножа и топора на дорогах не появится, а таскаться по снегу просто так, сомневаюсь, что это целесообразно. Жаль, я бы хотел поехать с вами». «Да ладно тебе, я устал как собака, да все мы устали под конец. Пить столько, сколько пьют взрослые, я не смог, да и не пробовал, так что в общем было достаточно скучно. И все равно, на дикую охоту должен попасть каждый, хотя бы раз в жизни. Ну вот я попал, и что дальше? Второй раз не поеду, спасибо. Нет в тебе духа севера», — вздохнул Джон и отправился искать Робба. «Ну, чего нет, того нет. Хоть жара юга и раздражает, по крайней мере я помню, что лето в королевской гавани Джоффри доводило до истерики своей жарой, а снять вычурный камзол не позволяла гордость, но и на севере мне делать в целом нечего. Мистер Лювин, что нового в замке?» — обратился я к случайно встреченному в коридоре мистру. «Случайно, конечно, для него. Я же шел к старику целенаправленно. Дело все в том, что старый хрыч накалякал очень подробную характеристику на меня в цитадель. Причем мало того, что подробную, так еще и очень неприятную для меня лично. Человек высокого интеллекта, интересы разносторонние, в том числе интересовался достижениями механики, медицины и других наук, населению нетребуемых. К допуску до управления массами в целях сохранения стабильности в государстве не рекомендуется. Как я это узнал? На самом деле чисто случайно. Эйман в черном замке проболтался, что мистеры несколько раз устраняли особо опасных для их профессии наследников, сажая на их места менее смышленых. Так сохранялись места ученых мужей при дворе и в замках лордов. Я же, как только вернулся, в первую же ночь пробрался в покой Лювина и быстро перерыл вообще все, до чего дотягивались руки. Ну и нашел письмо, в котором черным по белому было написано вышесказанное. «Все осталось так, как и было раньше, ваше высочество, а с чего такой вопрос?» — спросил меня старик. Причем, настоящий старик, не притворяющийся, и не маг, скрывающийся за бородой. Он обычный старый человек. «Не всегда постоянство это хорошо, не находите?» — спросил я, подходя близко к нему. Уже сейчас я был выше Лювина на полголовы. «Пожалуй, я не понимаю, к чему вы клоните, ваше высочество», — ответил он мне, настороженно. «В целях сохранения стабильности в государстве», — я усмехнулся, а Лювин побледнел, — «а также в целях демонстрации моей независимости от вашей организации», — я вынул из кармана карточку-визитку, которую Лювин, как высокопоставленный член цитадели и мистер замка великого лорда, сразу узнал. «Я считаю ваше нахождение здесь небезопасным для меня. Может быть, мы просто поговорим, ваше высочество?» — спросил он, немного трясясь, но держа лицо. «И о чем может идти разговор? Вы фактически приговорили меня к смерти своим письмом. Оно уже было отправлено», — холодно ответил я. «Нет, я хотел изучить вас еще после охоты. Я ничего не отправлял, к клянусь, — лепетал Лювин, — я не знал, что вы вхожи в круг чародеев цитадели. Честно, они ничего не знают о моем исследовании, ваша репутация не пострадает. Репутация? Причем тут репутация, если на кону моя жизнь? Прервал этот треп я. Ну, если вы уже член общества, то никто не посмеет поднять на вас руку. А если бы я отправил подобное письмо, то Конклав бы вспоминал об этом еще долго, как было с почтенным архимистром Кортом, хранителем знаний Юга. Что же, я не увидел лжи в твоих словах, сказал я ему, хотя на самом деле, я ложь увидел. Поездка на стену и ее чистая, ровная магия вновь открыли мне способность чувствовать ложь. Только когда собеседник сам уверен в том, что он лжет, и то не очень точно, но не в этот раз, и Лювин лгал от начала и до самого конца. Скорее всего, он уже отправил на меня наводку, так что оставлять его под честное слово было бессмысленно. Я просто свернул руками шею старику и подхватил тело. Просканировав его телекинезом, я снял с его шеи цепи небольшую записную книжку из кармана. В цепи мне хочется присвоить сразу 3 металла, а записную книжку прочитаю позже. Даже интересно, что там. Теперь пусть отправляют нового, а то вон что удумал, в целях сохранения стабильности. Тьфу, артефакт древности, бубнил я, таща тело в сторону лестницы. Все, что осталось, это положить уже холодеющего Лювина на ступени так, будто он свернул себе шею, снять деревянную тапочку и оставить ступенькой выше. Мелочь, на которую упадет внимание следователя, отводя глаза от возможных улик. Затем я быстро проскочил в комнату мистера и, так как уже примерно знал, что где лежит, быстро стал извлекать документы и записи, интересные мне. Для начала в сумку отправились исследования в области механики, которые Лювин вел в отдельной книге. Туда же запихнул целый рукописный том описания экономики Севера. Ну и наконец магия, вся целиком, просто потому, что я так хочу. Из цепи были вынуты звенья валерийской стали, драконьей стали и рубиновой стали. Все 3 металла родом из Валерии, больше не производится ввиду исчезновения драконов и исследований магии. Чтобы не повредить искомое, я разрывал соседние звенья, а те, которые забирал, оставлял целыми. Немного подумав, забрал еще и золото, серебро, титан, деревянное резное звено, олово и алюминий, чего добру зазря пропадать. Ну а остатки отнес в крипту, вложив в одну из могил прошлого века, предварительно заметя следы как в комнатах самого Лювина, так и вокруг его тела. Ну и спустя 27 часов бодрствования на магической подпитке пошел спать, попутно поглядывая на восход солнца над утренним северным туманом. Глава 10. После убийства Лювина, решившего написать обо мне записку своим коллегам, прошло 4 месяца. Прибыл новый, молодой мистер. Я же пообщался еще раз с Эймоном в Черном замке. Тот меня клятвенно заверил, что никому обо мне не сообщал, ибо чревато. В правилах организации прописано, что если вы обнаружили кого-то с магическими силами, то вы можете предложить ему вступить и помочь найти контакт, но не сдавать его своим. Почему так? Потому что были прецеденты, когда организация чуть не переставала существовать, ибо маги огромных сил обижались, что их инкогнито раскрыли. Вот и появились правила, нацеленные на сохранение лица тайного общества. Так что я решил пока что просто понаблюдать, а только потом выходить на контакт. Новый мистер, скорее всего, в курсе про подпольный кружок по интересам цитадели, ибо в мистера одному из великих лордов кого попало не назначит. Но пока он себя еще никак не проявил. Просто обычный мужичок лет под 40, с средней длинной цепью. Единственное, поинтересовался, а куда делась цепь прошлого мистера. Но, так как ему никто не ответил, временно забил, списав на воров. На меня, конечно же, никто не подумал. Для всех я спокойно спал у себя в покоях. Итак, что нового произошло за эти 4 месяца? Да ничего нового не произошло. Я погрузился в рутину, чтение, тренировки с мечом, общение с семьей Старк и установление с ними дружественных отношений. Нашел себе пару человек, способных выполнять приказы сложнее «пойди принеси». Дал им пару монет и отправил в столицу, Староместый Ланниспорт, собирать информацию. А еще каждому дал просто бронзовое колечко, на котором вырезал простую цепочку рун. Рисунок, найденный, кстати, в отдаленной секции библиотеки Винтерфилла, замаскированная под простой орнамент вокруг страницы книги, глушила мысли о том, чтобы кольцо снять, и постоянно напоминала о новой цели в жизни носителя – служить тому, кто кольцо ему дал. В инструкции писалось про расслабляющие отвары из наркотических трав, так что я решил попробовать усилить эффект, предварительно накачав наркотой своих новых шпионов. Связь будут держать через одного заблудшего в зимний город рыцаря, тоже окольцованного. Он будет путешествовать от староместа через Хайгарден и Ланниспорт в Королевскую гавань, а затем прямиком на север, доставляя мне зашифрованные под письма родственников письма от шпионов. В итоге у меня было в подчинении 27 шпионов, не знающих друг о друге, каждый в подчинении у кого-то одного и как начальник другого. В итоге все они будут контролировать одного другого и быть под контролем у третьего, которого может контролировать кто-то еще или же первый в этой цепи. Но это все не так интересно, как появившаяся и разгорающаяся ревность Сансы Старк к сестре, с которой я, видите ли, постоянно провожу время. Да, провожу, я ее тренирую размахивать мечом, и девочка делает успехи, уже зная почти 30 приемов и движений, составляя их в приемы и последовательности. Скоро я собираюсь начать учить ее обманкам, а еще как использовать кинжалы и разное дальнобойное оружие. Для начала, Санса стала игнорировать Арию, но ту не проняло, потом она решила обидеться на меня, а я сделал вид, что не заметил. Потом Санса и правда обиделась, но я все так же оставался хлебушком. Затем в ход пошла грязная игра. Арию постоянно ругала Септа, отчитывая ч по наводке Сансы по любой мелочи. Малая сначала расстраивалась, потом это случилось при мне и я, наверное, перегнул палку. Если вы еще раз испачкаетесь, юная леди, я заставлю вас стирать свое платье самостоятельно, на весь двор кричала на Арию набожное создание. Я не виновата, что был дождь, огрызнулась шестилетняя Ария. Будешь знать, как бегать по лужам. Твое поведение недостойно, леди, ты каждый день позоришь семью своими выходками. У тебя вообще нет совести? Отвечай. Для той, кто учит леди как себя вести, вы очень весело проводите ночи. Вот, например, 3 дня назад, бросил я, проходя мимо по своим делам. Амардин сразу подорвалась, смотря мне вслед с ужасом. Ну а что, не я придумывал правила, по которым служителям семерых даже трахаться нельзя. Странное правило, против натуры человека средневекового. Причем забавно то, что тут даже понятие рая очень растяжимо, и нет чего-то вроде «страдайте и воздастся вам». Скорее живете по совести и не попадете в пекло, вот только альтернатива пеклу очень расплывчата. Так что правило бредовое, как на него ни посмотри. В итоге Септа на 2 недели перестала изменять Богу с рыжим стражником, а потом он нашел себе служанку или прачку, и Септа на него обиделась, отомстив тем, что переспала с другим стражником, а потом рассказав первому, что у второго член больше. Я чего-то не понимаю в местной религии, или тут что-то не так. Ладно, проехали. В общем, в этот момент на меня обиделась Септа и вроде как стала настраивать против меня Сансу. И у нее это вроде бы даже получилось. Я часто слышал из компании ее подруг, что я черствый, бесчувственный и вообще, такой красавицы недостойный южанин. Но, так как нас тут всех заперли в, хоть и большом, но ограниченном пространстве, все вернулось на круги своя. Я все так же занимаюсь своими делами, а девочки-сверстницы все так же вздыхают о том, как им хочется прыгнуть ко мне в постель. Ах да, с момента приезда прошло уже 1,5 года и девочки подросли, так что и разговоры подросли, что меня не может не бесить. Ну вот зачем мне жениться на северянке Старк, потому что это укрепит союз наших домов и королевствую власть в будущем, ответил мне на этот крик души Эддард Старк. А жениться то зачем? Как будто Роб собирался созывать войска и идти переворот устраивать, ответил я. Брак все равно надежнее. Тогда почему не заключить брак с потенциальным противником, а не с гарантированным союзником, настаивал я. Потому что противники могут предать и ударить в спину, если считать их союзником. Я будущий король, значит мой сын будет следующим королем после меня. Зачем свергать с трона отца будущего короля, если будущая королева мать из твоей семьи? Спросил я. Это как если бы Тайвин Ланнистер планировал захватить трон, несмотря на то, что его дочь – королева. А он планирует? Поднял бровь Старк. И вот серьезно, он сейчас или стебется, каждый день с полудня и до обеда. По праздникам еще и перед сном, отвечаю я. Надо написать Роберту. Дай мне бумагу и чернильницу, ответил Старк и показал на полочку у стены. У вас бумаги и чернильница с пером на столе. Прямо под левым локтем, ответил я. Ладно, что ты от меня хочешь? Чтобы я объяснил тебе пьяные идеи Роберта? Откуда мне знать? Я вообще хотел выдать Сансу за наследника Болтона, но он недавно откинулся, так что не вышло. Знаешь поговорку: бьют — беги, дают — бери. Вот мне пришло предложение сделать Сансу королевой. Зачем, я не знаю. Я отказываться не собираюсь. Мне это выгодно, тебе это не в убыток. Ясно. То есть все это просто очередная бредня отца и только. И никто ему ничего не сказал. Ни мать, ни вы, ни старик Арин, ни, в крайнем случае, Тейвин Ланнистер. Я хочу стать королем с каждым днем все больше. Я хочу, чтобы ты стал королем с каждым драконом долго королевства все сильнее. Если мизинец еще поднимет налог на что-нибудь, я отправлю ему мешок отрубленных пальцев и прикажу тайно высыпать в постель. Что на этот раз? Спросил я. Лес, что еще? Ответил Старк. Помолчали. Каждый о своем. Я все думал, как мне выбраться из петли женитьбы и самому решать свою судьбу. Можно, конечно, отправить убийц к Роберту, мне так-то плевать, но если эта история всплывет, то будет неприятно. Ладно, пойду разомнусь. Вижу, у вас еще уйма дел, сказал я, поднимаясь с кресла. Зима близко, а есть хотят все, ответил Старк, и я ушел. Выйдя из кабинета, подошел к окну. Несмотря на устойчивость к холоду, по замку гуляли ледяные ветра. Много кто из прислуги и домашних уже слегли с болезнями и обморожениями. Особенно те, кому по должности не полагалось кровати, соответственно, хотя бы какое-то подобие матраса. За окном висели серые тучи, земля почернела, а трава полностью пожухла и стелилась рыжим, местами грязным ковром. Снега еще не были, но по ночам уже хорошо морозило, так что Старк прав, зима близко. Откинув отросшие волосы, я вышел во двор. Тут, как и всегда, впрочем, тренировался Джон. Он вообще парень простой, хоть и смышленый. Нравится ему рубиться на мечах, вот и рубится весь день, отрываясь на учебу у нового мейстера, да еду и немного на братьев и сестер. Джоффри, поприветствовал он меня, сколько времени потребовалось, чтобы отучить бастарда называть меня высочеством. Джон еще не превратился тут в сосульку, ответил я и взял тренировочный меч. Еще не холодно, вот через месяц городские говорят снег будет, вот тогда замерзнем, ответил он. А я в это время немного помахал железной палкой в воздухе. Перед боем стоит размяться. Все они знают, твои городские. А вот я думаю, что холодно будет, когда облака уйдут. Они тепло держат у земли, особенно такие, густые. А если ночь будет безоблачная, то сразу мороз вдарит. Тоже мне, густые. Это так, перьевые, просто давно висят, потому кажутся плотными. Густые это летом, когда дождя давно не было. Между тем, я размялся, и мы встали друг напротив друга. Теперь уже не до разговоров. Сноу начал первым, так как нас разделяло всего 3 шага. Он сделал на меня шаг и ударил снизу вверх в закрытой позиции. Мне не оставалось ничего, кроме как ответить симметрично, так, что наши мечи остановились на уровне груди. Еще 5 зеркально отраженных ударов, и я разрываю дистанцию, чтобы сделать замах и ударить круговым движением от плеча. Джон немного растерялся. Вначале он хотел подойти и ткнуть меня в грудь, на что я и рассчитывал, но в итоге наоборот отпрыгнул. На все решения ему потребовалось буквально полсекунды, а я остановил атаку и перевел ее в попытку просто достать до тела противника с шагом вперед. Если бы Джон попытался использовать специально оставленную брешь в защите, то я бы ударил его в руку или в шею. Этот прием мы с ним уже проходили, я его так 10 раз огрел. Теперь знает и помнит и не попадается. Затем Джон пошел в внешне беспорядочную атаку, а я отражал все, оставляя центр меча на одном месте и двигая только рукоятью. В итоге Джон как будто выдохся, хотя я видел его желание поймать меня на контратаке, ведь на деле все, как бы случайные движения были точные и готовы перейти в продолжение. Я решил его не разочаровывать и начал замах на удар в живот, но как только меч снова двинулся в сторону моих вытянутых вперед кистей, сразу отпрыгнул и, отпустив меч одной рукой, пронес его мимо клинка Джона, чтобы затем вернуться к изначальному движению. В итоге Сноу был поражен в правое легкое. «Да чтоб тебя!» — выкрикнул он. «Тебя вообще не поймать, я весь день отрабатывал эту связку, чтобы сделать ее внешне более простецкой. Это тебя и выдало. Я 1/2 года с тобой сражаюсь, ты бы не стал делать ничего просто так. Вот если бы был кто-то незнакомый, он бы мог повестись», — ответил я. Не стал я говорить про неправильно напряженные для такого приема мышцы, готовые в любой момент поменять траекторию меча, про слишком правильную постановку ног для того, кто атакует спонтанно, ну и про взгляд, прикованный не к моему мечу, а к глазам в поисках намека на начало атаки. Все это могу увидеть я, но даже Эддард Старк не так наблюдателен, я проверял, проводя одни и те же связки с разным напряжением и показывая направление удара глазами. Местные такое не видят. С Джоном мы сошлись еще пару раз, а затем у меня был урок с Арией, уже сидящий на заборе и смотрящий на нас горящими глазами. Как только я пошел в сторону чердрева, волчонок сразу исчез и был обнаружен уже в самом лесу. Вот что, а маскироваться она умеет уже сейчас, без магии я ее найти почти не могу. Сегодня будет новый прием, если покажешь все старые без ошибок, сказал я, взяв в руку меч. Точно такой же, деревянный, был у Ари. Девочка молча кивнула и принялась атаковать. Я не боялся драться с ней, хоть и был сильно выше. Она девочка, да и не грозится вырасти высокой, так что сражаться будет всегда с кем-то выше нее. А вот ставить мальчиков, пока они еще не выросли с взрослыми, чревато ошибками, ведь они могут привыкнуть, что враг выше. Сначала шли одиночные простые удары и блоки, потом несколько стандартных контратак, затем еще несколько блоков, позволяющих отражать широкий спектр ударов. После этого пошли связки ударов, нацеленные на неудобные позиции меча оппонента, еще больше контратак и связки всего вышесказанного. Постепенно комбинации усложнялись и удлинялись, но Ария честно все отрабатывала часами, так что сейчас показывала достойный уровень. После того, как она выучит столько связок, что не сможет держать их в уме и выбирать, ей придется пройти несколько стадий принятия нового себя и начать импровизировать. Когда я замечу нечто подобное, перейду от роли стенда для битья к избивателю. Меня так 2500 лет назад учил мой учитель, я так научил несметное количество учеников. Но пока что, хорошо, теперь смотри и запоминай. Я повернулся боком к девочке и стал показывать и объяснять. Сначала дожидаешься удара противника сверху, потом, вместо жесткого блока, принимаешь на скользящие и доводишь меч до гарды противника. В этот момент важно не дать ему тебя зарезать, так что держишь меч так, чтобы при продолжении атаки враг уперся в твою гарду, вот так, видишь? Затем перехватываешь меч клинком вниз и отталкиваешь противника и сама переходишь в атаку. Связка удара сверху, а затем скользящий снизу, так, что его сложно заблокировать. В итоге враг должен вскинуть меч вот так, иначе ты заденешь ему шею, и ты опускаешь меч и режешь ему живот. Девочка молча кивнула и стала повторять. Я же просто поправлял ее движение. Чудный ребенок, вот бы все были такими. Вообще, когда Ари перепала уроков со мной, она как будто поменялась, стала собраннее и спокойнее. Может, попробовать учить еще и Сансу? С этими мыслями я оставил девочку в замковом парке, а сам пошел обедать. По дороге мне встретились Мира, умеющая попадаться на глаза, когда ее рады видеть и теряющиеся, если сейчас не до нее. Вообще, она вроде как моя личная слуга, а так как я человек непривередливый, а еще в замке есть облюбованные мной ванны-парилки, делать ей в целом нечего. Так что девочка развлекалась как могла. У нее, кстати, очень хорошие, я бы даже сказал, близкие отношения с Джоном. Мне только лучше, не нужно самому развлекать забранную из дома особу, за которую я чувствую некоторую ответственность. Ну и наконец, в обеденном зале уже сидела женская триада. Вот они, слева направо, безразличие, раздражение и ненависть. Кейтлин, Санса и Мардин. Первый вообще пофиг, у нее дел полно, она помогает мужу управлять севером, растит детей и вообще, уже готова сбагрить капризную Сансу кому угодно, лишь бы подальше. Вторая бесится, ведь я вернулся с тренировки с ее сестрой, а третья меня просто терпеть не может, ибо однажды мне было скучно и я решил из первых, точнее, вторых уст выяснить, как там все в религии устроено. В общем, мы пришли к выводу, что надо верить и все будет окей, а объяснить, хотя бы, что значит быть человеком хорошим и праведным, мне не смогли. А когда я стал при Сансе и ее подругах намекать на тот эпизод со стражниками, то разговор сразу утек в сторону, как бы поскорее меня выпроводить. Так что да, обед скиснет только от воздуха в столовой. Но ничего, мне в целом плевать, ведь скоро я еду со Старком на Медвежий остров. Глава 11. Путь на остров Мормонтов выдался долгим, но мне в целом понравилось. Есть у севера поздней осенью свой уникальный шарм. Скошенные поля, чернеющие леса, ночные заморозки и корка льда на лужах каждое утро. А вскоре выпал первый снег. Наш путь пролегал через замок Темнолесье, Но перед этим мы делали остановки в небольших деревнях по дороге. Первая была в рыбацкой деревеньке, около которой был отличный холм для укрепленного лагеря, а деревья в лесу выглядели так, будто и ждут, что на них кто-нибудь повесится. В целом, из-за прохладной, но сухой погоды, мы продвигались быстро. А так как на пути не было ни одного крупного замка, добрались до побережья мы всего за 5 дней. У берега моря нас уже ждал корабль мормонтов, пригнанный специально за нами. В принципе, мы могли воспользоваться любым судном в порту, лорду Севера и принцу королевства никто не откажет даже поодиночке, не говоря уже о вместе, но было приятно, что и о такой мелочи ради нас вспомнили. Еще 1,5 суток пути и наш небольшой отряд вышел на берег на, как мне показалось, райском острове. Наверное, это связано с ностальгией о детстве прошлой жизни, но высокие корабельные сосны, редкие кустарники, желтый мелкий песок и покрытые мхом белые валуны запали мне в душу. Еще больше мне понравился одноименный город на острове, окруженный каменными стенами из крупных каменных кирпичей, укрепленных деревянными неотесанными бревнами, с обилием различных факелов, жаровин и каминов где только можно. Дома, в основной своей массе, были каменными снизу и деревянными от второго этажа и выше. Каждая крыша была украшена коньками и резьбой, как и каждое окошко оформлялось резными наличниками. Сам город больше походил на хорошо спроектированную деревню, чистый, с мощеными улицами и обилием всяких крытых переходов и галерей. Как я узнал позднее, сделано это из-за постоянных зимних снегопадов. Иногда бывает так, что между домами можно ходить только по таким крытым проходам, а жители в снегу роют тоннели, чтобы добраться до собственного подпола. Благо хоть колодцы зимой не нужны, когда вокруг столько снега. Встреча в Медвежьем замке, стоящем посреди Медвежьего города, в паре километров от Медвежьего залива на Медвежьем острове прошла так же, как и все предыдущие встречи дорогих гостей на севере. Разве что медвежьи объятия Старка и Мормонта были чуть теплее, чем, например, с Болтоном. Очередной пир, вроде как выражение уважения к гостям, но на деле уже надоело. Опять несколько сотен нажравшихся тел, а для меня рацион даже не поменяется. Ведь для знати на завтраки, обеды и ужины, фактически, подается все то же самое, что и на пиры. Так что я собирался отсидеть свое и по-быстрому свалить в закат шататься по замку, городу или пойти посмотреть, что интересного можно почитать в библиотеке. Ну не интересно мне в очередной раз смотреть на нажирающихся мужиков, орущих одни и те же песни, потом, в зависимости от кондиции, блюющих, трахающихся или продолжающих пить, пока не дойдут до одной из первых кондиций. Но в этот раз мое пребывание скрасилось более интересной компанией. В то время как Джорах Мормонта чем-то тихо разговаривал со Старком, что я, кстати, слышал и очень-очень удивился, но об этом позже, меня развлекала компания из 3 его племянников. Старший Эддард был парнем на год меня младше, но уже выше и шире в плечах, носил на поясе обоюдоострый топор и был вполне эрудированным парнем. Вроде как, после смерти любимой жены Джараха, он решил сделать племянника наследником. Младший, Джар, названный в честь дедушки, был предан мечу от мозга до костей. На год младше старшего брата он уже носил заточенный меч, чем очень гордился. Да и внешне он был хорошо сложен и подкачан, что намекало на постоянные тренировки. Ну и наконец младшая из их тройки Лианна Мормонт сначала мне показалась еще одним мальчишкой, но с чуть отпущенными волосами. Поведением она пошла в братьев, напоминая мне Арию. Она была сильно младше братьев, но хвасталась, что уже начала тренироваться с оружием. Вообще то, что на Медвежьем острове и мужчины и женщины в равной степени владеют оружием, мне показалось несколько странным при том, что тут сохраняется строгий патриархат. Обычно, такие вещи несовместимы. Мы с моими новыми знакомыми, под предлогом показать замок, улизнули из-за стола, не оставшись незамеченными их матерью Мейдж. Вообще, замком это назвать сложно. Вернее, это, конечно, замок, но своеобразный. Огромное каменное строение больше похоже на видоизмененный шатер, какие стоят в городе для народных гуляний и крытых ярмарок зимой. Вот только на шатер достроили еще 2 этажа, которые выходят в виде галереи поверху, несколько помещений покоев и высокую башню позади, служащую арсеналом и кухней. А еще все это окружили стенами и присоединили к ним переходами. Ну и сложено все их камня, только крыша из железноствола. Вот только изначальная задумка хорошо видна и до сих пор это главный элемент конструкции. Ну да ладно, сам замок стоял на скале, немного выступая над городом, на который мы и смотрели, украв с кухни целое блюдо выпечки и наблюдая закат солнца над морем. Я же в это время размышлял об услышанном на пиру. Старк решил отправить Мормонта в Иссос, прикрывшись изгнанием, а на деле шпионить за набирающей силу ячейкой уцелевших Таргариенов. Более того, они прошлись по Роберту, и Эддард даже предполагал, что короля могут устранить Ланнистер уже в ближайшее время, когда его действия начнут угрожать моему будущему правлению. Старк же в этой ситуации планировал оставаться наблюдателем, оказывая минимальную, но видимую поддержку мне. Ну а Мормонт должен был отправиться к драконам и доложить, насколько они опасны и каковы шансы восстания после смерти моего отца. Тогда Север определится со своей ролью в грядущих событиях, а в том, что что-то случится, когда я сяду на трон, они, в отличие от меня, ничуть не сомневались. Каково же мое мнение на этот счет? Это ставит крест на всех заявлениях Эддарда о безоговорочной поддержке Севера, вне зависимости от моей будущей женитьбы, и заставляет меня рассматривать Сансу Старк как жену уже под другим углом. Конечно, далекий Север – это менее важный союзник, чем огромный простор, способный бросить вызов всем шести оставшимся королевствам одновременно. Но, с другой стороны, поддержка Севера будет гарантирована, если я женюсь на Сансе, а может и нет. Моих знаний о ситуации в мире пока недостаточно, чтобы решать однозначно, но это уже становится интересным, и мне это нравится. Вот бы сейчас получить рыцарские шпоры и взять в оруженосцы, а если точнее, в заложники кого-то из этих ребят или того же Брана Старка. Но не судьба мне в 12 стать рыцарем, тут так не принято. Мои шпионы пока еще ничего полезного не рассказали. В Риверане все спокойно, ничего не меняется, как и в Близнецах. А до Утеса, Ланниспорта и Гавани они еще не добрались. Ну или по крайней мере от них еще не пришло сообщение. Надо будет прощупать почву насчет двойной свадьбы, как это сделал первый король Вестероса Эйгон. Правда, он еще и на сестрах женился, но это уже менее важно. Кстати, он, скорее всего, тоже был попаданцем, ибо кому вообще может прийти в голову захватить целый континент с 2000 солдат и 3 драконами? Ну, мне бы пришла такая мысль, но местная инертность мышления такое себе позволить не может. Да, конечно, была страна Валирия, простирающаяся на 9000 километров в длину и 6 в ширину, что больше, чем все известные мне страны в мире, не считая планет-государств, но это случай единичный. Так вот, Эйгон, несмотря на абсурдность этой идеи, начал и даже закончил завоевание Вестероса. Почему это звучит абсурдно? Ну, как сказать, Вестерос это чертов огромный материк, не такой огромный как Иссос, но от стены до Дорна тут 4000 километров. Даже дракон может пролететь это расстояние только за несколько недель.